и твердый Баторий принужден был горько жаловаться на своевольство запорожцев, которых он величал разбойниками. В 1585 году они посадили в воду Глембоцкого, которого он послал уговаривать их, чтоб не тревожили крымского хана, не нарушали договоров с ним заключенных. Понятно, что своевольство казаков не могло укоротиться по смерти Батория. Собравшись из Канева, Черкас, Переяславля, они явились перед Воронежем, объявив тамошнему воеводе, что пришли стоять заодно против татар с донскими казаками. Воевода поверил, давал им корм и поставил их в остроге у посада. Но казаки ночью зажгли город и побили много людей. На жалобу московского правительства киевский воевода князь Острожский отвечал: «Писали паны радные к князю Александру Вишневецкому, велели ему схватить атамана Запорожского, Потребатского с товарищами, которые сожгли Воронеж. Паны грозили Вишневецкому, что если он казаков не переловит, то поплатится головою, потому что они ведут к размирью с государем московским. Вишневецкий Потребатского схватил, и с ним 70 человек казаков». Осенью 1590 года в Москву дали знать, что едут послы Сигизмундовы, Станислав Радоминский и Гаврила Война. Затем пришло известие из Смоленска о странном поведении послов. Побыв немного в этом городе, они вдруг вернулись назад. Смоленский воевода Трохониотов послал сына боярского Андрея Дедевшина сказать им, что никогда так не водилось. Не бывши послам у государя, возвратиться назад. И почему они возвращаются? Это тот самый Дедевшин, по измене которого Смоленск был взят Сигизмундом в 1611 году. Его еще прежде видим в свите московского посла князя Троекурова к Баторию. Послы отвечали: от прежних королей литовских к вашим государям послы хаживали, а такого бесчестия им не бывало. С голоду нас поморили, корму нам не дают, поставили нас стрельцами, и мы нынче стали не послы, а пленники. Приставы нас бесчестят, и мы идем назад. Мы хотим с вами биться за такое бесчестие. Побьем мы вас и пойдем назад. Укору нам в том не будет. А вы нас побьете, то во всех землях отзовется, что московские люди побили послов. Воевода назад их не пустил, но и своим детям боярским биться с ними не велел. Послы пробили булавами головы двоим детям боярским, но когда наехали стрельцы и казаки, то Радоминские воины, увидев много людей, возвратились, только в отведенную им Богданову околицу не поехали, а стали на лугу в шатрах. Корму от приставов не брали, а послали людей своих по деревням брать корм силою. И эти люди их начали жечь изгороды и ломать мельницы. В Можайске собирали для них корм губные старосты и городовой приказчик.